Глава 27. Катя. Что? У меня все переворачивается внутри, натягивается в струну, руки вдруг начинают дрожать. Да как они могли? Он же их работу сделал! Аж в ушах звенит от злости. Хочется топать, прыгать, плакать и кричать. Он же спас ее, спас, но неужели непонятно, что он хирург? Я 4 года отучилась, я этот катетер не поставлю, а он, а они... Вдруг Женька хватает меня за плечи и тянет назад. «Катя, Катя, Катя!» Я его вроде слышу, но... «Катя!» Вдруг встряхивает меня он. Замираю. Он ловит мой взгляд, нежно проводит ладонью по щеке, по волосам. «Все, малышка!» Шепчет еле слышно. «Успокойся! Плевать!» «Катя!» Ошарашенно смотрит на меня Елена Павловна. «Это сейчас что было? Кто кого спас? Кто хирург?» Я замираю. Женька, кажется, удивлен не меньше. «Я хирург», — хмыкает он. «А это разве не бригада реанимации написала?» «Нет», — крутит головой наша куратор из города. «Это некто», — она лезет в бумаге. «Луконина Светлана Степановна. Жалоба на Катю за неквалифицированное оказание...» Женька резко отпускает меня, отходит на шаг, громко фыркает. Наверное, смеется, но он в этот момент закрывает свое лицо, запускает пальцы в волосы. Непонятно. «Однофамилица, наверное», — смущенно произносит Елена Павловна, вдруг вспоминая, что Женька тоже Луконин. «Не», — ехидно улыбается он. «Мать моя!» И закусывает губу, отворачиваясь. Елена Павловна замирает, ошарашенная. Воздух в кабинете сгущается. Недоумение, кажется, можно потрогать руками. «Так», — вздыхает чиновница, снимая пуховик и усаживаясь на место пациента. «Давайте рассказывайте вашу Санту-Барбару, а то с такими жалобщиками и я под ударом». Евгений. «В смысле разыграла?» — смотрит на нас чиновница. «Скорее всего, разыграла», — настаиваю я. «Но кардиамин мы ей укололи, от него хуже не будет», — развожу руками. «К слову сказать, Катя настояла, я бы попросту ее выпроводил». Вскакиваю, делаю круг по приемной ФАПа. Вспоминаю материну комедию. Ее взгляд, ее слезы тут. Сейчас думаю, что лучше бы сразу выпроводил бы. Вот прям скорую бы вызвал и в город. Нефиг тут по ФАПам в обмороке падать. Мы вообще как терапия работаем. Но выслушивая всю ту чушь, что она тут несла, я держал ее за руку, пока она приходила в себя. Я стискивал зубы, чтобы не орать на мать. Она же мать, это же святое. Почему вот только Катя не святая? Катя же тоже мать, мать моего ребенка. Почему с ней можно так обходиться? Внутри закипает иррациональная, хотя нет, вполне себе рациональная злость. Какого черта? Вот что ей еще от меня надо? Всю жизнь она пыталась мной руководить. Ее настойчивые советы всегда были поперек горла. Грешным делом радовался, что хоть в Лондоне ее не будет. Но тут, черт, достало. Как же достало? Медленно выдыхаю, перевожу взгляд на Катюшку. «Да нет, не думаю, что разыграла». Тихо спорит со мной она. «Твоя мать и правда резко побледнела?» Вздыхает. «Да и давление было низкое. Да плевать, меньше лезть в мою жизнь надо!» Рычу, но тут же прикусываю язык. «Никому тут не нужны мои эмоции. Надо выдохнуть и решать проблему». «Так, ребята», — поджимает губы Елена Павловна. «У вас же все зафиксировано? Протокол оказания первой помощи?» Она смотрит на нас с надеждой. «По журналам? Все как надо?» Мы молчим, переглядываемся. «Ну что?» Поняв, что где-то тут трындец, спрашивает чиновница. «Укол ставила Женька», — шепчет Катя. «Это никак не доказать, но...» Крутит головой. «Как?» — округляет глаза Елена Павловна, ошарашенно распахивая глаза. «Ну вот так», — фыркую я, разводя руками. «Ты же водитель!» — почти плача произносит она. «Вообще-то нейрохирург», — скидываю руки раздраженно. «Мама, конечно, в курсе». «Как нейрохирург?» – почти по слогам произносит чиновница. «А тут? А как? А водителем зачем пошел?» «Ну, подумайте», – спокойно отвечаю ей и перевожу взгляд на Катю. Елена Павловна вскидывает брови, потом понимающе улыбается, переводит взгляд на мою девочку, довольно хмыкает, а та краснеет. «Сложно с вами, с женщинами?» – выдаю в сердцах, и обе дамы в кабинете фыркают. Елена Павловна веселье не скрывает, Катюха мне язык показывает, но тоже смеется. «Хорошо». «Ну», задумчиво кусает губы чиновница, «Может, тогда оформим тебя официально?» – мнется она. «Ну, зафиксируй, что ты имеешь право на врачебные манипуляции. Диплом твой где?» «Дома», – рычу раздраженно. «А дома это где?» – настаивает чиновница. «В Лондоне», – фыркую. «Аккредитация и все служебные удостоверения там же. Я сюда в отпуск прилетел». «Ох», – тяжело вздыхает женщина, подпирая щеку рукой, пару секунд думает, потом вдруг переводит взгляд на Катю. «Вот лучше б ты в Лондон поехала!» – выдыхает очень эмоционально. «Ну тогда бы моя мать и там бы устроила бы проблемы!» Фыркую я, а чиновница заливисто хохочет. И от ее смеха даже меня тянет улыбнуться. Даже насупившаяся и расстроенная Катюшка вместе с ней смеется. «Так», – выдыхаю, упираясь руками в стол. «Слушайте, а это ж вариант!» Думаю, просчитываю. «А давайте я все возьму на себя». «Как? Ты уже у нас вообще водитель. А мы сегодняшнюю бригаду опросим», – смотрю на Катю. «Они свидетели, что я тут вовсю самовольничаю. И укол матери ставила я. Пусть попробует на Катю стрелки перевести. Процедурки был я, а Катя прием вела. Свидетели есть». «Думаешь, тянет чиновница, твоя мать тогда отступит?» «Ну, или меня лишат лицензии». Легкомысленно пожимаю плечами. На секунду в комнате повисает тишина. Чиновница выдыхает. «Ну ты и даешь, Луконин». Я ухмыляюсь. А Катя смотрит на меня так, будто видит впервые. Восхищенно, проникновенно, ошарашенно и явно любуясь. «Да, да, черт возьми, мне нравится этот ее взгляд».